Братан, я не знаю, но по боевой наши движутся, причем на разных направлениях. Отдельно стоит отметить, вот многие как бы снова говорят, фронт украинский не рухнул, ля-ля-то-поля, почему он не рушится и тому подобное. Тут момент в чем? У нас недостаточно сил для того, чтобы обвалить. Мы уже это обсуждали когда-то. То есть для того, чтобы фронт заметно рухнул, да, и вот мы как напором таким вот прям там на оперативные просторы полились, нужно много людей. У нас сейчас война – это война мелких групп. Потому что и противник, ну, на нижнем уровне, я не говорю про Зеленского, на нижнем уровне старается личный состав беречь. Но, опять же, они в основном в обороне, да. Мы в наступлении бережем личный состав, потому что, да, вот та же тактика, что противник писал, что мы сначала там два бойца куда-то уходят, где-то в полях гуляют, находят удачное место, и там накапливается до 15 человек, и они уже штурмуют какую-то позицию, какой-то опорник противника. Сейчас такая война мелких групп. Есть ли возможность накопить больше сил и так, чтобы вот именно прорвать, чтобы были эшелоны закрепления, там, подвоза, логистику сразу устанавливать? Мне кажется, в современных условиях, наверное, это невозможно, потому что очень большая номенклатура вооружения, большая номенклатура средств разведки, да, это и спутники, и беспилотники и так далее, и что-то сделать, вот накопиться незаметно, и чтобы по тебе не прилетело, ну, тупо невозможно. Поэтому, вот, наверное, другого быть не может вот в плане скорости продвижения. То, что противник на Донецке, ну, учитывая вот это все, можно сказать, что типа фронт, ну, типа рухнул, да, то, наверное, да. Просто мы не можем это вот как во времена Великой Отечественной войны, когда там клинья пошли, там глубокие прорывы и так далее. Сейчас, видимо, современное, повторюсь, вооружение, технологии не позволят таким глубоким прорывам. Вот я так думаю. Вот на это стоит обратить внимание. Как бы. Я, кстати, ну я скажу так, я не знаю, насколько там, как мы готовим резервы, есть они, не есть. Ну, просто у меня такой информации нет. Ну, в принципе, ты логично все говоришь. Я все-таки еще пытаюсь, знаешь, вот так вот пролазить, значит, вот запрещенный YouTube как-то, знаешь, меня туда не пускают, но я все равно туда пролазю и вот мониторю, значит, соцсети наших оппонентов. И вот сегодня буквально смотрел, как один из военнослужащих был на одной из передач их известного журналиста украинского, да, и они обсуждали вот Курск, да, что вот, значит, как они зашли в Курск и так далее, что они там испытывают проблемы. Он говорит, что вы не думаете, что мы захватили там эту территорию, нам было очень легко, на самом деле это нам давалось большими, значит, там потерями и так далее. Там рассказывал случаи, как, значит, некоторые подразделения попадали в окружение и как они оттуда выбирались, там на попутках, можно сказать, какие-то машины где-то там что-то трофеили, да. И вот интересно, да, мы с тобой шутили, да, что украинцы хоть посмотрели на нормальные дороги и вообще как люди живут, да, и как раз в этом интервью это имело подтверждение, потому что, значит, этот человек, он говорит, да, там в принципе, говорит, мы зашли, у нас же все, говорит, там рассказывают, что орки там что-то там деревянные сортиры там и так. Ну, кстати, не было, как не обошлось и без шуток про сортиры. Они там шутят, что мы пришли искать, значит, унитазы свои, которые, значит, наши вывезли якобы. Вот, ну, вот, ну, знаешь, ну вот это вот, короче, вот их, вот это вот унитазно-стирально-машинная вот эта тема, короче, знаешь. Не обошлось без нее. Вот это, видимо, знаешь, это как, видимо, ну, так уже классика такая. И, значит, ну да, он подтвердил, что зашли, классные дороги, там, ну, хорошие магазины, все типа в магазинах есть, как бы не сказать, что люди там бедно живут, прямо, говорит, что-то напоминает типа нашу Сумщину там или что-то такое, что типа вот как бы, ну, аккуратненько так все, да. Вот, и ты думаешь... И вот, знаешь, как бы, вот, а зачем они, вот, в принципе, они посмотрели, говорят, блин, так тут у них как бы все нормально. Зачем же они на нас напали, да? То есть человек, видимо, с 2008 года не следит за заявлениями Путина на Мюнхенской речи, да, что, ребята, ну, не надо расширяться, ну, НАТО, не расширяйтесь, пожалуйста, в нашу сторону. да, он с 2008 года, с Мюнхенской речи, он предупреждает постоянно о том, что, ребята, пожалуйста, не расширяйтесь, пожалуйста, не расширяйтесь, да. И вот люди до сих пор вот с нами, которые воюют, они не понимают, почему, собственно говоря, конфликт начался, да, потому что даже Арестович в каком-то из своих вот этих вот видео, когда он, ну, он солевой, его там... Братан, извини, я тебя вот как раз, у меня память не подвела. 2007 год. О, извиняюсь, пожалуйста. Я просто помню, что 2007. Ты же знаешь, я все время забываю. Через Яндекс, незапрещенный Яндекс проверь. Да, спасибо, что ты поправил, потому что нам бы сейчас в комментариях написало бы 800 человек, что это было 2007 год. Все правильно, извини, пожалуйста, спасибо тебе большое. Вот. И, значит, солевой Арестович даже как-то сказал, что... ну, типа, нас вот, вот эти западные ребята могут кинуть, да, что не будет ни НАТО, ничего в ближайшее время, а ту ли сторону мы вообще выбрали, там где-то вот у него такая фраза была, да, мне сейчас скажут, а почему ты его называешь солевым, ну, просто Алексея Николаевича его колбасит очень сильно от видео. По сторонам. Да, да, то есть у человека, у нормального, ну, вменяемого, у него должен быть стержень какой-то, да, и он должен какому-то стержню придерживаться. Даже если он, предположим, там до какого-то года у него была одна позиция, потом вдруг так получилось, она, предположим, поменялась, и он занял другую сторону, да, но он все равно придерживается какой-то линии, да, несмотря на то, что его там колыхнуло. А тут просто одно видео такое, второе такое, и его может вот от видео к видео, короче, колбасить, поэтому это либо связано с психическими проблемами, либо с какими-то воздействиями наркотических веществ, потому что, ну, не может человека, и он, кстати, сам об этом говорит, ну, переобуваться постоянно может только Арестович, то есть он сам, видимо, понимает эту проблему, несмотря на то, что он психолог там и там пытается, значит, коучем быть, кстати, и там что-то лечить кого-то и помогать жить, но вот у коуча есть у самого проблема, его болтает очень сильно, вот. И он даже сказал, что а ту ли сторону мы выбрали, да, но потом после этого видео было еще много видео, где его тоже колыхало. Но смысл в чем? Что, ну, вроде как адекватные люди, они должны понимать, да, что, ребята, вот, ну, Путин предупреждает постоянно, что не расширяйтесь, не идите в нашу сторону, у вас оборонительный союз, да, обороняйтесь, да, зачем вы говорите, что вы направлены против Ирана, а, значит, наступаете в нашу сторону, да, и на Украине вот люди, да, они не поняли, что, ну, не нужно туда идти просто. Это для их собственной безопасности выходит. И когда они открыто начали заявлять, что мы вступим в альянс, да, мы приближаемся к вашим границам, это опасно для них. И, собственно говоря, за вот этот месседж, за вот этот вот посыл, за это все вот, ну, пришлось, собственно говоря, отвечать. Добавлю немножко, ты абсолютно правильно говоришь, но выступление Путина в Мюнхене, оно также было спровоцировано событиями на Украине. То есть я хочу напомнить для тех, кто, может быть, не следил за событиями, в 2004 году началась оранжевая революция на Украине. Тогда это обошлось без горячей фазы, да, боестолкновения. Тогда еще украинцы не были готовы друг друга убивать. Вот, поэтому, но к власти пришел проамериканский президент Виктор Ющенко. Вот, хотя Украина проголосовала за Виктора Януковича тогда, да, но вот эти беспорядки на Майдане заставили провести второй тур и подмахнуть все-таки Ющенко. А Януковичу сказали: так, дружище, будешь премьером, короче, не выпендривайся, все равно кем-то будешь, да. А Ющенко, помним, да, у него жена Катерина, полковник ЦРУ, вот. И вот с 2005 года, получается, в 2004-м в конце оранжевая революция началась, в 2005-м она как бы достигла своего финала и результата. Ющенко стал президентом. Всю свою каденцию он, естественно, демонстрировал все там американцы, Америка на Украине, братушки и так далее. Но самое главное, что он делал, он как раз-таки готовил Украину к тому, что произошло в 2014 году. То есть он, то есть тогда еще в 2004 году, напомню, украинцы еще не готовы были убивать друг друга, да, еще не было вот такой явной, как бы, явных разногласий. Но Ющенко всю свою каденцию пятилетнюю, он на государственном уровне качал две основные темы. Первая тема – это Бандера-герой. Все, Бандера-герой. Что давало западноукраинцам уверенности в своей правоте, а центр и восток, ну, центр и юго-восток Украины жестко бесила эта херня, короче. И вторая тема – это Голодомор. Он тогда в центре Киева, возле Киево-Печерской лавры, это метро Арсенальное, они построили такую большую свечку, это типа памятник жертвам Голодомора. И он качал Голодомор. То есть он уже тогда раскачивал Украину на то, что во всем виноваты москали, москаляку-нагеляку, вся вот эта хрень, короче, да? А еще надо добавить, что, смотри, речь, получается, была, ты говоришь, в 2007, а в 2008 году уже был конфликт в Грузии, где да, тоже да, были да, американцы. Да, и, да, да. И да, надо, да, кстати, ну, посмотреть, слушай, была ли уже подготовка на тот момент. Там, смотри, там вообще, если не ошибаюсь, там еще в Грузии была революция РОС, если я не ошибаюсь, а в Армении еще какая-то революция была. То есть там по постсоветскому пространству в некоторых странах прокатились вот эти цветные революции, да, антироссийские революции. Вот. И, но Украина, она была таким ярким критерием, потому что, ну, все мы понимаем, что тут поставить ракеты в Харьковской области, натовские, да, тут до Москвы, как бы, никто не успеет и до кнопки добежать, вот. Ну, плюс Украина, самые близкие нам, как бы, люди были. Ну, это один, ну, один народ, тут, как бы, да, это, ну, не армяне и не грузины, да, все-таки мы один народ, как бы. Ну вот, если армяне и грузины, ну, наши братья исторически, то Украина, да, Беларусь, Россия, это, ну, это Россия все. Просто так разделили, когда-то, кстати, Ленин, которого в жопу должны целовать хохлы, это Ленин замутил вот это разделение, то есть надо было срочно Российскую империю переиначить, плюс на фоне революции надо было постараться удержать Россию, то есть всю эту территорию удержать, поэтому всем как бы давали, ну, какую-то мнимую автономию и обещание, что вы сами будете на своей земле хозяевами, все, просто не отделяйтесь, потому что процесс мог быть такой, распада необратим, поэтому всем пообещали национализм и тому подобное, и вот появилась Украина, грубо говоря, да, вот, поэтому тут момент такой, что вот 2007 год Путин, учитывая, что происходит в Киеве, ну, и в Грузии это уже происходило, насколько я помню, и Армении, вот, он вот это все как бы и сказал, да, но, естественно, то есть уже в 2004 и 2005 году украинцы должны были задуматься, что происходит, уже должны были задуматься, вот, что все секреты государства были переданы америкосам, ну и тому подобное. Ну да, просто обычно, знаешь, как обычно пытаются разгадать вот этот конфликт, который идет, его пытаются разгадать именно 2013-2014 годом, что вот в 2013-2014 что-то произошло, что, значит, в Кремле там они как-то что-то там смотреть начали косо на нас, и вот, значит, конфликт начался именно в этот период. На самом деле уже все предпосылки были уже намного раньше. Да, да, да. Совершенно так. И вообще войска в идеале надо было быть, когда была оранжевая революция. Вот, поэтому, чтобы вообще всего этого не было. Потому что, ну, прикинь, да, вот, допустим, в Кубу приезжает кубинец с женой Светланой. Светлана — это полковник ФСБ, ничего страшного, как бы. И Куба начинает: так, все, здесь, значит, сейчас мы, вот, наши коллеги из ФСБ будут сейчас в Кубе все время, вот сейчас мы там ракеты еще поставим. Так вот, что бы Америка сделала? Вот реально. Что бы сделала? Или в Канаду. Ладно, никак, в Канаду. Ну так, слушай, так Карибский кризис и был, когда мы сказали, что... Да, именно. А тут та же хрень, вот один в один, понимаешь? Только, ну, там просто вопрос был, то, что мы, нам разрешили базы поставить, и мы туда ракеты, да, тянули. А здесь они просто власть захватили в стране, вот в части ну, части, по сути, России, которая, ну, временно, по недоразумению, откололась временно, да. Вот, тут они чувака своего ставят, блин, с женой, ЦРУшницей, блин, и так далее, а мы такие, ну, ладно, типа, да, будем пробовать мягкой силой. Или как там, кто, я не знаю, кто президенту советы давал и уговаривал, что мы там разрулим, вот, но не разрулили. И причем тогда технологии оранжевой революции, они были настолько... примитивны и эффективны. Вот почему цветные революции? То есть тогда они уже это откатали. Потому что качнуть толпу можно тем, что в это время модное. Да? То есть они задвинули сразу модный цвет оранжевый. То есть оранжевые ленточки. Все это модно, это модно. И ну что стоит молодому человеку надеть на себя оранжевую ленточку? Ему что, надо разбираться в программе Ющенко. Вот я тогда был курсантом МВД, и мы студентов ловили, мы запрещали заходить на территорию нашего института, это как подразделение Академии МВД, запрещали с оранжевыми ленточками. И мы вот спрашивали, нахера ты носишь? Ну это модно. А ты что, Ющенко поддерживаешь? Да, поддерживаю. А почему ты его поддерживаешь? Какая у него программа? Да хер его знает, просто поддерживаю, потому что это модно. И тогда все. Цвета, ну, оранжевый цвет, да, музыка, там, разум нас богато, вот эта херня. Потом лозунги, пора, то есть сразу и партия пора появилась, и лозунг пора, да. И вот несколько вот таких ярких моментов дали толпе, и толпа все, а в 14 году там кто не скачет, и москаль, да. То есть без вот этих вот элементов, это цвет, это какой-то лозунг, никакая революция не получилась бы. То есть людям нужны толпе нужны какие-то примитивные критерии свой-чужой. Вот и все, примитив, то есть мода, да? То есть важная тема в революциях – это мода. То есть они делают революцию модной. И тогда люди, потому что сколько бы бабла у тебя не было, понятно, что это все финансируется и так далее. Но сколько бы бабла у тебя не было, ты же не будешь... подворовой, там, поквартирный обход делать на всей территории страны, чтобы качнуть людей, да, но ты задолбешься, у тебя средств на это не хватит. А сделать что-то модным, чтобы большинство подтянулось, да, то есть ядро ты делаешь за бабки, а остальная толпа, 95%, она подтягивается, потому что вот музыка, апельсинчики, какие-то движнячки, как бы, ленточки раздают, и все улыбаются, все счастливы. И Вакарчук там что-то поет этот своим странным голосом. Все. Поэтому вот нужно обращать внимание, когда вам что-то, какая-то, вот как понять... митинг спонтанный, потому что реально, вот, ну, к примеру, берем там Россию, да, вот где-то там в Самаре, там, я не знаю, там работники там автозавода начали бунтовать, как бы, да, зарплату задержали, ну, условно говоря. Только там появляется какая-то херня, как бы, вот, критерии, ну, эти элементы, да, то есть, которые показывают, что это организовано, то есть, там что-то модное, какие-то лозунги, причем какие-то одновременно одинаковые плакаты, заранее распечатанные, да, и так далее, то сразу понимаешь, что это, ну, вы должны понимать, что это кем-то спланированная, организованная хрень, а не волеизъявление людей. То есть вот это то, на что нужно обращать внимание. Ну, я с тобой абсолютно согласен. Единственное, знаешь, там забавно, конечно, вот сколько времени прошло, да, когда люди были, говорили, что при Януковиче им жилось плохо, и сейчас вот прошло время, как сами вот украинцы записывают видео, где говорят, что уже от страны осталось 18 миллионов, да, все остальные разъехались и не могут выйти из дома, да, и вот я сегодня смотрел последний выпуск Пабло, он там рассказывает, что даже ветераны АТО, которые воевали, значит, в 2014 году, прячутся дома, чтобы не попасть, значит, ТЦКшникам на глаза. Потому что даже они понимают, насколько сейчас все это работает, да, если раньше они шли, может быть, добровольцами в этом конфликте участвовали, либо служили там, да, участвовали, а сейчас они просто понимают, что их просто хватают, тащат там за какую-то их квадрокоптеров, или как их там называют, квадроберов, да. Квадроферов. Да, на поводках, можно сказать, тащат, да, и вот что-то от них хотят. То есть уже о добровольчестве ни о каком уже речи не идет вообще, да, тебя просто заставляют это делать. Очень свободная европейская страна, конечно же, что хотели, то в принципе и получили. Вот шикарно. Вот, кстати, на самом деле другим странам бывшего СССР, да, очень такое вот назидание, да, очень хорошо вот примером им, значит, послужит, да, вот что можно за 30 лет сделать со страной. Братан, это не сработает. Хотя вот я скажу, грузины, вот Грузия, их хотели тоже качнуть вот какое-то время назад, они не повелись. Они даже в прошлом году, если не ошибаюсь, чуть ли американского посла не выслали из своей страны. Но там все Братан, равно... грузины, они все-таки, ну, там есть интеллигенция, надо с Да, этого начать. нет, Да, грузины у нас был сами... конфликт, но в Грузии есть интеллигенция. И смотри, сейчас люди все-таки пришли, значит, к власти, да, какие-то пытаются изменить что-то, понимают, что нужно стране, делают какие-то улучшения именно для страны, и вот на них сейчас хотят объявить санкции. Вот буквально вчера Да, мы, да, то да. есть, ну, представь, то Там... есть, если ты буквально на сантиметр отклоняешься от того вектора, который тебе навязывают в США, Да. то ты тут же получаешь санкции автоматически, Но, понимаешь? да, То есть нужно все равно, сказать. вот смотри, все равно, вот да, вот если мы так уже заговорили за грузинов, ты вот классно сказал, да, и все равно вот большая часть бизнеса в Грузии, она направлена на Россию, да? Да, Вот да. смотри, боржоми с магазинов у нас никуда не пропал. Кинзмараули вино, которое, ну, наверное, одно из лучших, оно у нас продается, да? Это все же грузинские товары, да? Их здесь никто не запрещал. То есть Грузия, да, и вот бизнес грузинский, да, он в основном, вот эти все лимонады грузинские шикарные, они все здесь продаются. То Да. есть оно в Америке никто не купит Кинзмараули это. Оно им не нужно, потому что там свои какие-то мексиканские Они не шарят просто. шмекилы, шмекилы, там у них все свое. Да, ты на Запад это, ну, наверное, можешь привезти, но там есть итальянские вина, там испанские вина, еще какие-то, да. Это все равно все рассчитано, ну, на Россию, на постсоветское пространство, да. И любой нормальный человек, вменяемый, он понимает, так, тут я зарабатываю, плачу налоги, ну, в государство, да, и мы там на это что-то строим, развиваемся. Либо я, ну, как дурак, блин, хожу с вилами, кричу, ну, москаляку нагеляку, и в итоге я могу брать только кредиты, которые потом через 3 поколения мне надо будет отдавать. То есть любой нормальный человек, он понимает, да нет, что-то, короче, где-то мы не туда завернули, понимаешь, куда-то мы не туда свернули. И, конечно же, пытаются сделать так, чтобы стало лучше для своей страны, не для нашей, да? Если нам не привезут кинзмараули, ну, расстроюсь только я. А если, допустим, ну, в Грузии не будет денег, да, там, ну, расстроится там, ну, много населения, да, какого-то, которое там пенсии и так далее. И там люди понимают, надо что-то как-то выруливать, надо что-то делать. Может, нам еще там как-то, ну, блин, там газ по-свойски, там что-то будут нам продавать и так далее. Потому что в Грузии там распространена была тема, когда они топили буржуйки в квартирах. Понимаешь? Ну, люди начинают понимать, надо что-то делать так, чтобы мы жили лучше, да. Ты захотел жить лучше, то есть ты захотел дружить с Россией тогда. А ну-ка давайте санкции, дружок. Что там у вас за законы о иноагентах? А? Вы что тут решили тут устроить самостоятельно? Вот и вся западная политика. Да, стоит отметить следующее. Грузины, они красавчики однозначно, и в первую очередь, конечно же, чтобы их страна жила лучше. Но по отношению к России, к сожалению, разные фонды Сороса, плюс там действуют вот эти вот ассоциации USAID, которые в Армении, вообще во всех странах, где американская разведка действует и тому подобное. Эти организации, то есть они русофобию там привить обществу, особенно молодому, они все-таки смогли, к сожалению. Вот. Поэтому, но тем не менее, грузины хотя бы из чувства, скажем так, инстинкта самосохранения и как выгодно их стране, они как бы не повелись в свое время и сейчас держатся. Это, конечно же, плюс. Вот. Но что будет через 5 лет, пока непонятно, как были через 3 года. Нам главное победить в этой войне, как бы не показывать слабину. Потому что нужно понимать, что вокруг нас собрались, по сути, коршуны. Если мы где-то дадим слабину, короче, где-то нас продавят, и мы где-то что-то как-то, то все на нас накинутся. И те, кто сейчас с друзьями называются, просто нас начнут разрывать со всех сторон. Пока мы сильны, этого не происходит. Не потому, что нас любят. Вот тот же Китай, это нас, очень условный наш друг, да, просто это союзник ситуативный, им выгодно так. Они действуют, как им выгодно. Как только они поймут, что Россия слаба, и сейчас ее начнут деребанить, они тоже захотят свой кусок отжать. Как бы. Поэтому нам нужно это учитывать и оставаться сильными, и чтобы все вокруг знали, если где-то что-то не так посмотрят в нашу сторону, то получат тилюлей. Вот. Ну, короче, блин, вот уже геополитика, все эти Слушай, моменты. Слушай, ну мы ЦИПСу-то будем начинать или нет? А, да, надо. Да. Слушай, еще, короче, момент. А то мы с тобой что-то заговорили с самого начала. Очень важный момент. Там буквально я сегодня новость прочел, я не помню, где уже. Но там суть шла о том, что Евросоюз, они сказали, что украинцев выдавать они якобы не будут Украине. То есть насильно, да? Но в случае, если Путин объявит всеобщую мобилизацию, то россияна не отдадут, короче, понял? То есть здесь, хотя, то есть здравый смысл говорит, что если там вы поддерживаете войну с Россией, то наоборот, вы россиян должны забирать, типа, давайте у нас тут прячьтесь, а украинцев выдворять, идите, воюйте с Россией, да? Но русофобия настолько зашкаливает, что в этой ситуации они мыслят нерационально, что россиян мы отдадим, да, чтобы они усилили армию России, а украинцев нет. Слушай, ну мы как-то привыкли, ну, наверное, так, я не знаю, вот в Советском Союзе вот мы ходили в таких сандалях кожаных, да, вот эти вот брюки со стрелочками, картузы какие-то были, ну и все были такие одинаковые, да, и когда мы смотрели на Запад, мы думали, что, наверное, там, ну, как-то вот какие-то более развитые, что ли, люди, да, или что-то такое. А прошло время, да, ну, все, собственно говоря, поменяли эти сандалии на кроссовки, на там джинсы и так далее, и как бы немножко успокоились, да, оказалось, что это может быть у всех, а телефоны дорогие и так далее, да, и сейчас вот ты смотришь на Запад, да, и ты понимаешь, что как-то они вообще, по-моему, очень сильно не умные, да, там, ну, просто ты смотришь на лидеров, там, жена-мужик, там, да, какой-то немец, которого там называют сосиской, там, да, и он там терпит, потом еще дает леопарды. Ну, то есть ты понимаешь, что это, ну, просто неумные какие-то люди. Вот какой-то вот кризис произошел там, да, что, ну, наверх вылезли настолько, видимо, не по уму их как-то там подтягивают, а кто больше русофоб, да. И когда мы думаем, а мне сейчас скажут, ну а почему вы тогда, если такие умные, не сделали Mercedes машину, да, у вас там вон седан, бизнес-седан, сейчас Лада выходит, там Приора, бизнес-седан, да. Но да, там был какой-то период времени, когда люди могли развивать свой бизнес, да, развивать какие-то технические решения, и плюс немцы сами по себе были когда-то такие очень, значит, пиндитные, да, они вот очень серьезно относились к производству всего, даже вот военной техники какой-то, да, но это время ушло, даже вот есть такое прикольное видео, я не знаю, ты видел, он такое мемное, да, но на самом деле оно может быть, наверное, в России его могут запретить, но оно, короче, ну прикольное, короче, в плане чего, там, короче, Адольф Гитлер ездит, значит, вот в этом кабриолете своем по Германии, и как бы и смотрит по сторонам. Он проезжает, знаешь, там рукой всем машет, там какие-то арабы идут, знаешь, там в Германии, какие-то там чуваки идут, за руки держатся, знаешь, ну типа Гитлер едет такой, он же все время стремился к тому, чтобы, знаешь, там вот Германия, да, была там, значит, империя и так далее, да, и вот показывают, знаешь, на примере Гитлера, да, показывают, что деградацию общества, что там просто уже от немцев ничего не осталось, там непонятные какие-то люди, короче, в Германии, и все, получается, деградировало, да, поэтому что они себя, скажем так, ведут так и такие заявления делают. Они, кстати, вроде как Евросоюз там что-то принял решение разрешить, значит, Владимиру Александровичу наносить удары в глубину России, по-моему. Слушай, да это херня все вообще, это все показуха, они и так будут это делать. Сейчас они, мы же это обсуждали не раз. Сейчас они устраивают шоу, во-первых, усыпляют бдительность своего общества, усыпляют бдительность нас. Чтобы в один момент, когда мы этого не ждем, они же как, они сейчас пытаются нас приучить к тому, что мы такие сидим и внимательно слушаем, что они решат. А пока мы слушаем, мы свою авиацию рядом ставим. Ну, уши, это называется развесили уши. Да, и слушаем, и такие, типа, у нас время есть. Вот когда там скажут, нет, все, мы завтра разрешим. Все, срочно, срочно убирайте авиацию, они нет, завтра разрешат. Когда скажут, все, срочно разрешим, значит, склады сверху снесем вниз. Да, да, да, да. Вот, да. А на самолеты положим покрышки. Да. Да, поэтому они вот нас к этому приучают. Но... Я, насколько я знаю, у нас и так авиация уже отвели немного вглубь, как бы. Вот. Поэтому... Не зевай, Даня, мы заканчиваем, извините, не зевай. Друзья, держись, извините, пожалуйста. Держусь, держусь изо всех сил. Ну вот, поэтому как-то так. Тут смысл в чем? К чему я подводил, что они деградировали? То есть на примере Европы, да, вот тех же немцев, они делают все, чтобы сделать хуже себе. Непонятно, да. Непонятно для чего. Да? Если раньше, допустим, ну, всегда считалось почему-то, что на Западе жили хорошо, потому что они были колонизаторы, захватывали чужие земли, отбирали у индейцев там, значит, золото, давали им свистульки, значит, какие-то взамен. Да? И за счет этого европейские страны были богатые, да? То сейчас мы видим, европейские страны делают все для того, чтобы быть нищими, да, и вот та же Германия, ну, пример, да, когда производство сокращается, если самые топовые автомобили, да, я вот беру, ну, чем славится Германия, да, там BMW, там баварцы, там Mercedes, да, там Porsche или Porsche, как правильно, я просто колхозник, извините, я не из, значит, таких вот семей, у нас не было конюшни своей, значит, Porsche, Ferrari, там Bentley, и вот, значит, не знаю, как правильно сказать, Porsche или Porsche, вот, и настолько они уже... Просто Porsche. Настолько они уже нарулились там, да, что все эти ну, самые известные марки во всем мире сокращаются, да, там ждут каких-то выборов и сокращают даже Porsche. Сейчас об этом не объявляется. То есть мы видим, что ну, по-моему, все это покупалось, ну, наверное, ну, максимум, наверное, на три страны. Это Соединенные Штаты, какая-нибудь Эмираты и, значит, Россия, по-моему, больше, чем в эти страны. Вот самые дорогие автомобили, да, никуда не берут, да, вот там, не знаю, сколько в России там этих Гелендвагенов, да, сколько в России Гелендвагенов, которые по 30, по 40 миллионов стоят, нет нигде вообще. Да, то есть, по сути, рынок сбыта этих автомобилей, там, каких-то дорогих BMW эксклюзивных, да, Мерседесов, каких-то Брабусов, Ларинзеров и так далее, это все везлось вот на эти три страны, да, и настолько они хотели нам навредить и навредили себе, что они огромнейший рынок сбыта, да, вот Россию там все взяли, все закрыли, короче, все, теперь ничего мы в Россию не вести не будем. И причем, ладно бы, если бы у них... было так же и осталось бы, да, но они-то себе хуже делают, они меньше зарабатывают денег, они меньше платят людям зарплату, они, получается, сокращают производство. Газ, на газе работают все предприятия. Кто-то может думать, что на газе делают только там что-то, нет. Блинчики. Да, газ – это дешевая энергия, то есть на этом работают все заводы, бетон, сахар делают, автомобили, везде, все делается на дешевой энергии, да, и вот немцы отказались от этого, теперь они производство переносят в Китай, теперь Volkswagen, США. Братан, Volkswagen делают в Китае делают, понимаешь, ну как, конечно, какую-то часть делают, за у нас даже в России что-то делали, там, или Jetta, или Polo что-то, по-моему, производилось, да, и BMW были заводы у нас в Калининграде собирали, X5 и так далее, то есть, ну, если они раньше расширялись, то сейчас они ради того, чтобы значит, давать леопарды Украине, они сокращают свои заводы. Даже, ну, то есть прагматики ранее, да, превратились просто вот, ну, в людей, которым, знаешь, как, когда вот какому-то ребенку там, да, вот его избаловали, достались ему от родителей какой-то бизнес, да, а он все просрал. Вот сейчас это Европа получается. Ну, получается так, да. Вот главное нам это не расслаблять булочки. Главное нам не просрать ничего. Да. Потому что, друзья, ну, все только начинается, нужно это понимать. Что дальше будет очень много сложностей и, возможно, будет еще немножечко хуже, чем сейчас. Но нам надо быть готовым, нам нужно всем держаться вместе, и тогда мы с этим справимся. Потому что здесь речь идет о выживании. Я повторюсь, если где-то нас продавят, то все окружающие захотят оторвать кусок медведя. Нужно это понимать. Потом нам нельзя даваться, как бы, нельзя этого допустить. Вот. Поэтому будьте разумны и держитесь вместе. Всем нужно быть вместе, друзья. Ну, я думаю, сегодня по боевой обстановке... короткая, позитивная. Да, ну не сказать, что позитивно. Ты по боевой обстановке, может, скажешь что-то? Что там у нас продвижение идет? Нет, так у нас и на Донецком направлении, точнее, как раз на армейском продвижении, на Торецком продвижении, на... Там какой-то... Блин, не Часов Яр, а... Я уже забыл, какой-то холодный. На Часов Яре, кстати, тоже вроде как у нас активность. Ну, у нас там расширение. Мы вглубь не можем продвинуться, но мы расширяемся, да. Также северское направление, также купинское направление. На Курске мы их понемногу зажимаем, выдавливаем. Вот. Потом, в принципе, их наступательные действия мы остановили. Да, там, хотя там они в Глушково рвутся все равно. Вот я вчера общался с бойцами, которые на Курском направлении, они говорят, что несмотря на потери и на то, что мы уже начали их давить, они там все равно на одном участке очень сильно стараются как бы лезть вперед. Поэтому не все так как бы просто, но ситуация контролируемая. Вот. Ну, на этой ноте и закончим. На контролируемой ситуации. Так точно, да. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.